Сейчас такое тяжелое время, денег постоянно не хватает. Я бы с удовольствием помогла, но Жорочка больше не пойдет на такое. Видите ли, Танюша – дочь моей безвременно ушедшей подруги. Ей досталась от матери совершенно невероятная жилплощадь. Однокомнатная клетуха гостиничного типа. Комната метров 12 и кухня 3. Жуткая конура. Я сочла своим долгом помочь, хотя все мои связи с Таней прервались после смерти Ляли. Честно говоря, мы 3 года не разговаривали. А тут она вдруг позвонила и спросила: «Тетя Маша, в вашем доме никто квартирку не продаст?» Танюша рассказала, что вышла замуж. Супруг состоятельный бизнесмен, и они хотят апартаменты в престижном месте. Тут-то Мария Леонидовна и вспомнила про Георгия Львовича. Вот и вышло необыкновенно хорошо. И Тане посодействовала, и Даазу помогла. «А Слава говорил, будто и вы и ему обещали протекцию», — протянула я. «Да какой Слава?» — вышла из себя Раух, близкий друг Тани. «Я никого не знаю из ее окружения», — ответила Мария Леонидовна. Как все преподаватели, она была терпелива и спокойно повторяла сказанное. «Я не поддерживала никаких отношений с Таней после кончины Ляли, а с тех пор прошло чуть больше 3 лет. Честно говоря, если бы она не позвонила, да не крайняя бедность...» Репетиторша махнула рукой, не договорив фразу. Впрочем, понятно и так. Небось, Михаил отлично отблагодарил пожилую даму. «Значит, это не вы помогли Славе?» «Да я первый раз слышу о таком», — заверила Раух. На улице Кирюшка радостно запрыгал, получив мороженое. Мы сели в метро, и поезд мчался сквозь тоннели и станции, мерно покачиваясь и вздрагивая на стыках рельс. Настроение было пакостное. Как же подобраться к милейшей Танюшке? Ни Георгий Львович, ни Мария Леонидовна не смогли сказать, где работает моя заместительница. Только твердили в 2 голоса. Много языков знает, переводчица. Дома я разогрела обед и уже собиралась наливать суп, как раздался звонок. «Кто там?» — бдительно поинтересовалась я. «Сборщик подписи от ЛДПР», — раздался ответ. Я распахнула дверь и увидала милую молодую женщину с усталым лицом. «Кто?» Гостья тяжело вздохнула и принялась заученно пояснять. «Скоро выборы в Государственную Думу. Я собираю подписи. Наш кандидат во всех отношениях», оглядев ее чересчур легкое для холодной осени пальто, разношенные сапоги и слегка потрескавшуюся лаковую сумочку, я предложила: «Проходите-ка на кухню, угощу супчиком». Над тарелкой горохового супа из копченых ребрышек поднимался ароматный порог. Агитаторша, назвавшаяся Леной, быстро проглотила полную тарелку и разоткровенничалась. Ей 53 года. Всю научную свою жизнь просидела в НИИ, дослужилась до старшего научного и хорошего оклада. Но тут-то и грянуло торжество демократии. Родной институт пал жертвой перестройки. Сотрудников отправили в бессрочный отпуск. Лене еще повезло, что удалось оформить преждевременную пенсию. Правда, очень маленькую, просто грошовую. Вот и хватается за любое дело, чтобы хоть чуть-чуть заработать. Сама она Жириновского вкупе с ЛДПР терпеть не может. Но в его штабе платят за каждую подпись по 20 рублей. За день можно и 30, и 40 человек выходить. Лене ближе коммунисты. Но у Зюганова полно полоумных стариков, бегающих по квартирам, исключительно из моральных убеждений. Денег Геннадий Андреевич не платит. Жадится. Вот и приходится Лене агитировать за шута Горохового, сына юриста. А что делать? Непутевая дочь родила ребенка без мужа. А поднять младенца, ох, как дорого. На одни памперсы состояние уходит. Проглотив еще тарелочку обжигающего супа, агитаторша поинтересовалась. «Может, возьмете телефонную книжечку? Посмотрите, кто из ваших знакомых мне наверняка лист подпишет». Внезапно в моей голове словно включился свет. «Знаю я теперь, как подобраться к Тане и Славе». Проводив Лену и велев Кирюшке делать уроки, я села на кухне и призадумалась. Отличная идея пришла в голову. Сделаю на компьютере фальшивый подписной лист, прикинусь сборщицей подписей и постучусь к Молотовой. Попрошу воды, потом пожалуюсь на судьбу и предложу милейшей Танюше принести телефонную книжку, а потом, уходя, постараюсь изловчиться и утащу ее с собой. От такой гениальной мысли я даже вспотела. Ну просто Мата Хари, Штирлиц и Джеймс Бонд в одном флаконе. От возбуждения я забегала по кухне. За мной туда-сюда, сопя от напряжения, мотались мопсы. Рэйчел лениво поворачивала голову, следя, как я мечусь между окном и плитой. Так, следует все продумать до мельчайших деталей. Скорее всего, Молотова отлично знает меня. Да еще существует большой риск нарваться на Михаила. Правда, днем он в основном на работе. Значит, нужно изменить внешность до неузнаваемости. Я ринулась в комнату к Кате и распахнула шкаф. Несколько дорогих костюмов, элегантные брюки, нарядные блузки. Все не то. Потом досмотру подверглась Юлина одежда. И вновь полное разочарование. Да я в этих коротеньких юбочках и обтягивающих кофточках превращусь в девочку, а хочу выглядеть старообразной, потрепанной жизнью бабой. Может, у Виктории найдется необходимое? Пользуясь тем, что противные гости нет на месте, я влезла в ее шифоньер и ахнула. Вот это да! Огромный трехстворчатый гардероб был забит под завязку новыми вещами с болтающимися бирками. Чего тут только нет. Шубка из меха неизвестного животного и кожаная шляпка. Штук 5 пиджаков, брюки, узкие юбки. Внизу стройными рядами стояла обувь. Несколько пар отличных туфель, элегантные лодочки, демисезонные и зимние сапоги. Да, Виктория основательно опустошила бутики. Интересно, зачем ей столько обновок? Замуж, что ли, собралась? Но как бы там ни было, все эти шмотки тоже не подойдут. Придется идти к метро. Там в маленьком подвальчике примостился магазинчик секонд-хенд. Крикнув Кирке: «Делаю уроки, скоро вернусь», я понеслась на барахолку. Через полчаса, довольная, даже счастливая, я втаскивала в квартиру огромный пакет. В ловчонке моментально нашлось требуемое. Серо-буро-малиновый трикотажный костюм с юбкой миди и просторным пиджаком. В придачу к нему светлая блузка, воротник, который завязывался пышным бантом. На голову нацеплю клочкастую махеровую шапочку. Писк моды конца 60-х. С этим прикидом великолепно гармонируют мои превратившиеся в опорки когда-то замшевые сапоги и китайская куртка. Впрочем, жаль, что я ее постирала. Чистая, она выглядит крайне прилично. Только сначала вещенки следует прополоскать, а потом продумаем макияж. Не успела я запихнуть содержимое пакета в стиральную машину, как из комнаты Кирюшки донеслась характерная музыка. Так, все ясно. Вместо того, чтобы учить географию, он включил телевизор и смотрит гадкую передачу «Дорожный патруль». А я не хочу, чтобы ребенок любовался на размазанные по тротуару трупы. Быстрым шагом я влетела в детскую и велела: «Немедленно выключи «Дорожный патруль». «Но это же криминальная хроника», — возразил мальчишка. «Хрен речки не слаще. Тем более прекрати смотреть. Такая передача не для детей». «У нас все в классе смотрят», — заныл Кирка. «Подумаешь, что я трупов не видел? Сейчас же выключи», — разозлилась я. И, не найдя пульта, потянулась к кнопкам на панели Sony. Да так и замерла с протянутой рукой. Камера показала знакомый мне дом, а бесстрастный голос комментатора за кадром сообщил: «Сегодня в 12 часов дня в подъезде дома номер 18 по Селиховскому проезду на площадке 7-го этажа был обнаружен труп нигде не работающей Веры Мартыновой». Я села на пол и, не отрываясь, уставилась на экран. Камера демонстрировала теперь лежащую ничком Веру. Красивый халат задрался, выставляя на показ длинные стройные ноги с безукоризненными по форме ступнями. «Ага!» — воскликнул Кирка. «Само интересно! А мне еще запрещаешь! Нечестно это! Цыц!» — велела я, превращаясь в слух. Тело нашла домашняя работница Мартыновой. Женщина рассказала, что хозяйка никогда не вставала раньше полудня и не впускала в квартиру никого из посторонних. Оперативники предположили, что у нее в гостях было хорошо знакомое лицо. В гостиной обнаружены две чашки и коробка конфет. По версии следователей, Мартынова предложила гостю выпить кофе. Но в этот момент между ними вспыхнула ссора, и пришедший схватился за нож. Спасая свою жизнь, женщина бросилась на лестницу, но убийца догнал ее и ударил 3 раза ножом в спину. От проникающего ранения в сердце Мартынова скончалась на месте. Затем нападавший оставил тело на площадке и скрылся с места преступления. Нож он забрал с собой. Начато следствие. Лиц, которым известно что-нибудь по факту данного убийства, просят позвонить. Высветились телефоны. Словно сомнамбула, я встала с паласа и побрела на кухню. Ничего не понимаю. Зачем убили бедную Веру? Ведь листочки синего цвета давно в руках горело подобного жиртреста. За что же тогда погибла Мартынова? Я зажгла машинально чайник и уставилась на бодрое желтое пламя. Вспомнилось безупречно красивое, слегка надменное лицо Веры и фраза, произнесенная капризным, хрипловатым меццо: «Никогда не открываю сама дверь, тем более посторонним». Может, позвонить в милицию и рассказать, что знаю? И чего я так боюсь представителей закона? Мне давно исполнилось 18, и никто не может заставить меня насильно жить с Михаилом. Следует признать, что я вела себя глупо, совершенно по-детски. Нет, надо встретиться с бывшим супругом, забрать документы, кое-какие вещи и подать на развод. Решено. Вот только найду Катю и улажу ситуацию. А Вера, скорее всего, погибла от руки какого-нибудь любовника, ревнивому мужика, которого впустила в квартиру без малейшего страха. И тут ей милиции не помощница, потому что никого, кроме Кости Катукова и Марата Рифалина, не знаю. Но Костя давно покойник, а Марата мгновенно вычислят и без меня. На следующее утро я звонила в дверь квартиры Тани Молотовой. разоделась так, что даже любимая мамочка ни за что не узнала бы дочурку.